Прошел месяц. Лето 1943 года ознаменовалось мощным наступлением советских войск на всех фронтах. Разгромленные под героическим Сталинградом гитлеровские армии отступали, яростно огрызаясь. Предпринимая ответные контрудары, Гитлер только оттягивал неминуемую свою гибель. Война требовала все новых и новых резервов. Призыв проводился и в Ошской области, и на Памире. Таджики, киргизы, узбеки, русские, украинцы, все способные держать в руках оружие, шли на фронт для освобождения Родины, всего человечества от ужасов фашизма. Из Рошт-Калы тоже ушло на фронт много молодежи. В их числе был и Курбаншо. Все считали, что он давно воюет. А в действительности сын Гулямбека лежал на согретом солнцем камне и задумчиво смотрел безоблачное небо. Чуть в сторонке щипал траву оседланный буланный конь. Час назад неподалеку от шоссе у Курбанша состоялась встреча с одним из людей Шубина. Ночью в условленном месте должна была остановиться машина с оружием. Нужно организовать разгрузку так, чтобы закончить ее быстро, незаметно. И теперь надо поскорее сообщить об этом отцу. Но Курбанша не торопился. Он вернулся сюда, в расщелину, взволнованный, полный каких-то смутных, тревожных чувств, вызванных другой встречей, там же на шоссе. Укрытый от человеческих глаз, Курбанша увидел Мамата, веселого, смеющегося. Мамат веселый. Он ехал на машине в Ош. Машина промчалась быстро, но не настолько быстро, чтобы Курбанша не заметил своего бывшего закадычного друга. Курбанша лежал сейчас на камне, а мысли, тяжелые, мучительные, давили мозг. Целый день не может он найти себе покоя. Вчера вечером, после разговора с Рахимом, Курбанша долго не мог заснуть. Он сразу привязался к новому своему приятелю, недавно появившемуся среди людей Гулямбека. Рахим был одним из тех, кого завербовал Шубин с его отцом. Вчера Рахим рассказывал легенду о русском солдате, защищавшем Рошт-Калу от набегов афганцев. Курбанша знал эту легенду, но Рахим рассказывал ее как-то особенно. Он знает столько интересного. Русские солдаты помогали шугнанцам освободиться от насилия чужеземцев. Надо уметь любить свою родину, защищать ее. А что делает он, Курбанша? Мысли уносились в родную Рошт-Калу. Вспоминалось детство, школа. Потом он вступил в комсомол и полюбил, самозабвенно полюбил невесту друга. Мамат ни в чем не упрекнул его, слова не сказал. Они только перестали видеться. Мамат стал мрачным, замкнутым. И вот Мамат едет сейчас открыто, никого не боится, смеется. А он, Курбанша, как дикий зверь. Почему я не смеюсь? Зачем от людей прячусь? Надо торопиться к отцу, Гулямбеку. Отец приказал идти вместе с ним. Курбанша слушается отца. Но зачем туда идти? Куда зовет отец? Кого защищает сейчас он, Курбанша? Курбанша ушел вместе с парнями на фронт, а очутился здесь. Бежал, как трус. Куда деваться от стыда, от позора? Как тяжелобольной, Курбанша с трудом приподнялся на камне, встал, подошел к коню, сел в седло. И конь, будто чувствуя состояние своего хозяина, неторопливым шагом понес его по узкой тропе в горы.